Горец долго не раздумывает. Резкое движение, и он выхватывает свой меч. Действительно, здоровый дядька. Он держит его одной рукой. Чуть напряг бицепс, крутанул. Сверкающее лезвие с глухим гулом описывает круг в воздухе. Так, парень крепкий. Интересно, как долго он может вертеть в воздухе эту хреновину. Делаю шаг в бок. За моей спиной слышу топот ног. Мои соратники освобождают место для схватки. Князь перекидывает меч из руки в руку. Улыбается. Для него уже все ясно. Рунный клинок по своим размерам значительно уступает его мечу. Надо полагать, все его выкрутасы относительно конного поединка были просто дымовой завесой. Он и пеший со своим мечом управляется, будь здоров. Так что, вызвав меня на поединок именно сейчас, он наверняка учел эту возможность. Своим длинным клинком горец может нашинковать меня в мелкую полоску, не приближаясь на дистанцию, где его можно достать моим оружием. Судя по довольным ухмылкам на мордах его сотоварищей, они приняли деятельное участие в данной затее. Небось, кто-то из них и подсказал. Ну что ж, дорогие товарищи, тем сильнее для вас будет облом. Князь взмахивает мечом. Это уже боевой выпад. Плавным движением ухожу в бок и выдергиваю свой клинок. По сравнению с мечом горца, мое оружие смотрится совершенно бледно и абсолютно неубедительно. В их глазах я сейчас выгляжу полнейшим дилетантом. Некоторые, надо полагать, особо жадные, члены посольства, уже начинают шарить глазами по сторонам. Добычу себе приглядываете. Напрасно. Геннер продолжает наступать. Его оружие описывает в воздухе сверкающие круги, проносясь в опасной близости от моей головы. Тактика у него простая. Пользуясь преимуществом в длине оружия, загнать меня в угол и уже там прикончить с безопасной дистанции. Продолжаю отступать, уклоняясь от особо опасных выпадов. Пару раз пробую сбить его клинок в бок, подставляя свое оружие плоской стороной. Но здесь тот фокус, что я проделал некогда с Вильямом, явно не прокатывает. Скорость вращения меча существенно выше, чем у топора трактирщика. Да и как боец, горец явно его превосходит. Он внимателен и осторожен. Увидев мои попытки, хмыкает и откуда-то из-за спины выдергивает длинный кинжал. Теперь у него оружие в двух руках. И он сразу же дает мне понять, что взял его не вчера. А длинный выпад с левой руки только пару сантиметров не доходит до моего бока. Я успеваю увернуться. Слышу, как сзади одобрительно крякает Лексли. Его школа. Князь хмурится. Меч все-таки достаточно тяжелый. Крутить его одной руке — небольшое удовольствие даже для такого здоровяка. Видимо, он принял решение заканчивать эту комедию. На публике он уже покрасовался. Свою славу обалденно крутого бойца в принципе подтвердил. Теперь пора делить награбленные. Благо, что препятствия в моем лице он всерьез не воспринимает. Резкий выпад мечом. Пригибаюсь, и над моей головой словно пролетает тяжелый снаряд. Волосы на голове шевелятся. Ответный взмах, и князь ощутимо дергает в бок. Добрая половина его клинка своим улетает в сторону соратников горца. Похоже, кому-то досталось. Один из них с руганью отпрыгивает в сторону. Горец озадачен. Он уже привык к весу своего оружия. И то, что оно вдруг уменьшилось, как в длине, так и в весе, его немало удивляет. На секунду князь останавливает свои рукомашества и отскакивает назад. Осматривает кончик меча. Он аккуратно срезан наискось. «Ну что?» — ехидно спрашиваю его: «А ты думал, что тут самый крутой?» Я совершенно сознательно давлю на его психику и говорю так, чтобы это слышали его сопровождающие. Чего-чего, а длительная война с горцами мне нахрен не уперлась. Поэтому я и пытаюсь вбить в их голову мысль о том, что воевать с нами не самый лучший способ самоубийства. Пусть сроют свои маковые плантации и живут, как обычные люди. Именно из-за того я и отдал барону приказ относительно раненых. Эти ребятишки должны сразу понять, что никаких шансов выиграть войну у них нет и никогда не будет. Мало кто полезет в бой, понимая, что его обязательно убьют. Каждый надеется на то, что максимум неприятностей – это ранение. И существовавшая до сей поры практика войны это подтверждала. Но мне войны не нужны. Тем более с горцами, интереса к которым ни у кого из нас нет. Поэтому я и стараюсь отбить у них любую охоту к походам на наши земли. Каждый из них должен четко понимать. Поднял оружие – покойник. Между собой пусть живут, как хотят, но здесь наша страна, и переносить сюда ихние законы никто из нас не собирается».